Она недалеко от Кореи? Да, совсем рядом. Ах, как я тебя люблю! Кстати, а где находится Корея? Совсем рядом с Финляндией. И там говорят на одном языке? Почти. Даже корейскую грамматику написал финн. Джоан одобрительно кивнула головой. Она восхищалась безграничностью познаний своего третьего мужа и его героизмом, благодаря которому он победил двух крепких мужчин. Ее Джерри был настоящим Эдисоном спинных хребтов. «Джерри, ты меня любишь?» «Люблю!» — воскликнул супруг очень громко, так как по радио в это время передавалась детективная постановка какой-то табачной фирмы, и кто-то звал на помощь с такой силой, что Джерри с трудом мог расслышать свой собственный голос. Он бросил в сторону радиоприемника взгляд, полный страдания, и предложил поискать другую станцию. Но жена возразила. «Нет, нет, я хочу дослушать эту передачу до конца. Я очень люблю детективные радиопостановки. Ты тоже должен привыкнуть к ним. Ах, какое прекрасное ритуальное убийство!» «Если бы я привык», — сказал Джерри со вздохом, — «ты должен. Я воспитаю из тебя настоящего мужчину. Скажи, ты меня любишь?» Джерри тяжело вздохнул. «Разумеется. Но я не изучил еще как следует обычаи этой страны». «О, конечно. Но ты их выучишь быстро. Я люблю тебя так ужасно, так безбожно сильно. И я обещаю сделать из тебя настоящего мужчину. Тебе нужно будет еще обучиться боксу, потому что каждый настоящий мужчина должен уметь драться. Ах, как я люблю!» Джерри уже знал по опыту, что лучший способ остановить фонтан женского красноречия — поцелуй. Позднее он заметил, правда, что женщина, если зажать ей рот, может говорить и носом. Брак показался ему пожизненным заключением, облегчить или сократить которое несчастный осужденный не может даже и безупречным поведением. А тут он еще ко всему был голоден. Голод — это как бы история, ежедневно повторяющаяся сначала. В конце концов Джерри собрал всю силу воли и сказал без обиняков: «Я голоден». «Неужели? Почему же ты тогда не принес с собой никакой еды?» — изумилась Джоан, и, достав кончиком языка жевательную резинку из-за нижней губы, переложила ее за верхнюю губу. «Ну, я не осуждаю тебя за это, но скажи, ты любишь меня?» Поскольку Джерри не отвечал, Джоан немного убавила звук радио. Ее не интересовала реклама новой мастики для полов и приняла позу несчастной жены. В неподдельном огорчении она потихоньку стала напевать. — Скажи, тебе нравится пение? — вдруг спросила она. — Нравится, — ответил Джерри, вспоминая великолепный холодильный шкаф мистера Риверса, где имелся лучший в мире выбор мясных и фруктовых консервов. — Я имею в виду мое пение. — Нравится, конечно. — Ах, как ты мил! Эрол никогда не давал мне петь. — Какой Эрол? — Моего второго мужа звали Эрол. Он приходил в бешенство, когда я пела. Вообще он любил фортепианную музыку, но мне не давал даже играть на фортепиано. Он был жестокий. Ему не нравилась твоя игра? Нет, наверное, нравилась, но он всегда говорил, что на пианино якобы нельзя играть одним пальцем. Он был страшен, но, к счастью, он умер. Мы все-таки успели пожить с ним более 3 недель. Это было ужасно. Между прочим, он утонул на рыбной ловле. А твой первый муж? — спросил Джерри нерешительно. —